Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина. Житие Никанора Затрапезного, пошехонского дворянина. Читает Антон Платонов. Прошу слушателя не принимать пошехонье буквально. Я разумею под этим названием вообще местность, аборигены которой, по меткому выражению русских присловий, в трех соснах заблудиться способны. Прошу также не смешивать мою личность с личностью Затрапезного, от имени которого ведется рассказ. Автобиографического элемента в моем настоящем труде очень мало. Он представляет собой просто-напросто свод жизненных наблюдений, где чужое перемешано со своим, а в то же время дано место и вымыслу. Введение. Я, Никанор Затрапезный, принадлежу к старинному пошехонскому дворянскому роду. Но предки мои были люди смирные и уклончивые. В пограничных городах и крепостях не сидели. Побед и одолений не одерживали. Кресты целовали по чистой совести, кому прикажут, беспрекословно. Вообще не покрывали себя ни славою, ни позором. Но зато ни один из них не был бит кнутом. Ни одному не выщипали по волоску бороды, не урезали языка и не вырвали ноздрей. Это были настоящие поместные дворяне, которые забились в самую глушь пошехонья. Без шума сбирали дань из кабальных людей и скромно плодились. Иногда их расположалось множество, и они становились в ряды захудалых. Но по временам словно мор настигал Затрапезных, и в руках одной какой-нибудь пощаженной отрасли сосредотачивались имения и местности остальных. Тогда Затрапезные вновь расцветали и играли в своем месте видную роль. Дед мой, гвардии сержант Порфирий Затрапезный, был одним из взысканных фортуною и владел значительными поместьями. Но так как от него родилось много детей, сын и 9 дочерей, то отец мой, Василий Порфирыч, за выделом сестер вновь спустился на степень дворянина средней руки. Это заставило его подумать о выгодном браке, и, будучи уже 40 лет, он женился на 15-летней купеческой дочери, Анне Павловне Глуховой, в чаянье получить за нею богатое приданное. Но расчет на богатое приданное не оправдался. По купеческому обыкновению его обманули. А он, в свою очередь, выказал при этом непростительную слабость характера. Напрасно сестры уговаривали его не ехать в церковь для венчания, покуда не отдадут договоренной суммы полностью. Он доверился льстивым обещаниям и обвенчался. Вышел так называемый неравный брак, который впоследствии сделался источником бесконечных укоров и семейных сцен самого грубого свойства. Брак этот был неровен во всех отношениях. Отец был по тогдашнему времени порядочно образован. Мать — круглая невежда. Отец вовсе не имел практического смысла и любил разводить на бабах. Мать, напротив того, обыкновенно цепко хваталась за деловую сторону жизни. Никогда вслух не загадывала, а действовала молча и наверняка. Наконец, отец женился уже почти стариком и притом никогда не обладал хорошим здоровьем, тогда как мать долгое время сохраняла свежесть, силу и красоту. Понятно, какое должно было оказаться при таких условиях совместное житье. Тем не менее, благодаря необыкновенным приобретательным способностям матери, семья наша начала быстро богатеть, так что в ту минуту, когда я увидел свет, Затрапезные считались чуть ли не самыми богатыми помещиками в нашей местности. О матери моей все соседи в один голос говорили, что Бог послал в ней Василию Порфирычу не жену, а клад. Сам отец, видя возрастание семейного благосостояния, примирился с неудачным браком и, хотя жил с женой не согласно, но в конце концов вполне подчинился ей. Я, по крайней мере, не помню, чтобы он когда-нибудь в чем-нибудь проявил в доме свою самостоятельность. Затем, приступая к пересказу моего прошлого, я считаю не лишним предупредить слушателя, что в настоящем труде он не найдет сплошного изложения всех событий моего жития, а только ряд эпизодов, имеющих между собою связь, но в то же время представляющих и отдельное целое. Главным образом, я предпринял мой труд для того, чтобы восстановить характеристические черты так называемого «доброго старого времени», память о котором, благодаря резкой черте, проведенной упразднением крепостного права, все больше и больше сглаживается. Поэтому я и в форме ведения моего рассказа не намерен стесняться. Иногда буду вести его лично от себя, иногда в третьем лице, как будет для меня удобнее.